Глава четвертая. На этот вопрос, то есть на вопрос, в чем суть пушкинского гения, Гоголь дал первым гениальный, хотя и односторонний ответ. Он увидел в Пушкине родоначальника и главу русской литературы. И не на один какой-либо период, а на все времена. Указал на то его свойство, которое отводит ему совершенно особенное место во всемирном литературном процессе, подразумевая под этим свойством беспримерность пушкинской поэзии. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них мир себе и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенес и в поэзию его? Сам Гёте, этот протей из поэтов, стремившийся обнять все, как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим наукообразным стремлением своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически немецкого притязания, подладиться ко всем временам и векам. Те наши русские поэты, Державин, Жуковский, Батюшков, удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди, улови его характер как человека. Пушкин по Гоголю только поэт, так сказать, поэт в идеале, тогда как другие, вообще все остальные поэты мира, в том числе и гениальнейшие, откликаясь в разной мере и манере на все происходящее на свете, так или иначе выражают в своих творениях и свои человеческие качества, тем самым обнаруживают и зависимость от обстоятельств, в которых они живут. Пушкин будто ни от чего не зависел, лишь только от одного своего дара, следовательно, и растворялся в нем как человек. Говоря вообще о поэте, Гоголь замечает, что это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика. И изо всех поэтов мира, будто одному Пушкину, определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. Похоже, что Гоголь написал эту характеристику Пушкина, как бы перелагая пушкинское эхо. Вспомним это стихотворение. Ревет ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рог, гремит ли гром? Поет ли дева за холмом? На всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов, и гласу бури и валов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты, поэт. Дело только в том, что Пушкин и Гоголь, говоря о всеотклике поэта, не получающем никакого ответного отклика, имеют в виду разное. У Пушкина речь идет о поэте, исполненном сочувствия ко всему, но не встречающем никакого ответного сочувствия. У Гоголя же говорится совсем о другом. Именно о том, что поэт, подобный Пушкину, до такой степени сочувствует всему существующему, что не вкладывает ничего своего личного в свое сочувствие. «Эхо» написано в 1831 году. Аналогичная тема в стихотворении «Соловей и роза», написанном 4 годами раньше. «В безмолвии садов, весной во мгле ночей,